Глава 20. Между тем, в другой точке Земли, находящейся рядом с Буэнос-Айресом, к отъезду собирался еще один человек. Это был знаменитый профессор-хирург Сальватор де Аргенти. Он с удивлением, если не сказать больше, воспринял свое быстрое освобождение из тюрьмы. Почти все подопытные животные уничтожены. Ихтиандр, гордость его, неведомо где. Сальватор внимательно выслушал подробный рассказ Джима о бегстве Ихтиандра. Профессору оставалось только гадать о его судьбе. Он посмотрел все газеты за тот период времени. Как специально, никаких сообщений о найденных утопленниках или загадочных событиях в них не оказалось. Это вселяло маленькую надежду на благополучный исход побега. Но что дальше? Размышляя о дальнейшей жизни, Сальватор написал письмо другу Арману и стал собираться в путь. Он выбрал наиболее интересные в научном плане истории болезней, книги, взял необходимые инструменты и приборы. Багаж составил небольшой контейнер. Сальватор был готов к далекому странствию. Ему давно хотелось навестить своего друга, а сейчас самое время. В портфеле лежало письмо от него 9-месячной давности. Де Аргенти оформил все необходимые документы на виллу и, прощаясь, сказал негру: «Если я не вернусь, все останется тебе, Джим». Верный камердинер качал головой и плакал. «Ничего, Джим, мир тесен, мы еще не раз потолкуем с тобой о жизни». Ранним осенним утром пришел Бальтазар попрощаться с Кристо и с профессором. Доктор сухо кивнул индейцу и сказал, чтобы Кристо поторапливался. Через полчаса Сальватор в сопровождении слуги покинул виллу. Черный лимузин доставил их на вокзал Буэнос-Айреса. Вскоре Сальватор, задумчиво глядя в окно своего купе, отъезжал из столицы Аргентины. Поездка через всю Южную Америку с остановкой в запланированном месте началась. В последнем письме Арман просил новые дополнительные данные по техническому описанию схем прибора, разработанного их другом. О готовых наушниках, которых взял из сейфа, скрывшийся от преследования Ихтиандр, Вильбоа не знал. Арман сообщал также о своих научных разработках, связанных с этим вопросом, к сожалению, уже частью устаревших к настоящему времени. Профессор сделал все, что намечал в пути, выполнил просьбы Армана и к концу месяца был уже в Панаме. Прожив в гостинице неделю, Сальватор и его спутник Кристо сели на пароход и уже плыли в сторону островов Туамота. Доктор пристально смотрел в воды океана, как будто надеясь увидеть в них Ихтиандра или хотя бы узнать что-нибудь о нем. Время, проведенное в тюрьме, изменило де Аргенти. Он еще более замкнулся, а его острый подбородок стал выдаваться еще сильнее. Мысли использовать океан на благо человека получили в его голове новое направление. Он еще поспорит с Арманом и его помощниками. В каюту постучали. «Да-да, войдите». Дверь приоткрылась, и к нему заглянула симпатичная официантка с разносом. «Господину доктору черный кофе?» «Да, с удовольствием. Но откуда вам известно, что я доктор?» Официантка кивнула в сторону соседней каюты. Там жил Кристо. «Понятно. Благодарю вас», — сказал Сальватор. Официантка вышла, а он подумал, что пора бы отчитать Кристо за то, что не выполняет главного условия, которого он поставил ему перед его устройством на работу — молчать. Профессор вздохнул. Его взгляд упал на большую пачку газет, приобретенных им за день до отплытия парохода. В этот момент в дверь снова постучали, и в каюту заглянул Кристо. «Господин доктор, в кают-компании начинается вечер отдыха. Вы не желали бы потанцевать и...» Он осекся на полуслове, услышав короткое «нет». «А ты можешь идти, Кристо, только с условием, поменьше болтать. Помнишь наш уговор насчет языка?» «А что я такого сделал, господин профессор? Уговор был молчать обо всем, что я увижу у вас в садах». «Довольно, иди, но обо мне никому ни слова». Кристо наконец сообразил, в чем дело. «Я никому ничего о вас не рассказывал, только сказал, что господин доктор любит кофе». Сальватор пристально посмотрел на него и махнул рукой. «Мне ничего не нужно. Можешь веселиться». Кристо ушел. «Что-то в нем не так», — подумал Сальватор. «То ли здесь какая-то корысть, то ли время такое. Вот с Ихтиандром тогда. И Сальватор вспомнил, как он с Кристо и его братом Бальтазаром догонял шхуну Зуриты в подводной лодке. В мыслях возник образ молодой женщины, которую использовал Зурита в качестве щита. «Красивая жена у подлеца. Если, конечно, жена», — подумал Сальватор. Взгляд профессора упал на кипу газет, лежавших рядом на диване. Он взял одну из них и быстро пролистал. Всюду политика и военные действия. Но почему так устроен человек? Сальватор задумался. Нужно продолжать опыты по изучению высшей нервной деятельности. Он отложил просмотренную газету и взял самую нижнюю. Это была новозеландская «Зеландия Таймс». А этим что еще надо? Забрались в самый угол земного шара, а все туда же, в политику. Он посмотрел вторую, третью страницы и уже почти перевернул лист, когда вдруг краем глаза заметил в самом низу знакомое имя. Статья называлась «Ихтиандр против пиратов». То, о чем прочитал Сальватор в этой маленькой статейке, заняло его мысли на несколько дней. В статье сообщалось, что дочь одного очень богатого промышленника Эл из Новой Зеландии была спасена молодым человеком, видимо, спортсменом-подводником, в то время, когда на пассажирский пароход, проплывающий недалеко от одного из островов архипелага Туамота, напали пираты. В подтверждение того, что эти события действительно имели место, приводились показания семи пассажиров и самого капитана. Сальватор несколько раз прочитал статью. Если это не вымысел газетчиков... Нет, это правда. Такое совпадение имени и места у островов архипелага Туамота... Ихтиандр жив. Мысли с бешеной скоростью мелькали в голове профессора. Значит, он поплыл через мыс Горн. Плыл по моему маршруту. Успел таки уйти от преследователей. Молодец. Сальватор вспомнил затопленный грот, через который уходил в океан Ихтиандр. Профессор шагал взад и вперед по каюте. Места для выражения его чувств было явно мало, и он вышел в коридор, а затем на палубу. Со стороны кают-компании доносилась приятная мелодия. Темнело. Осеннее небо начинало сиять звездами. Значит, он плыл южным путем. Молодец. За какое число эта газета? Сальватор осмотрел океан и быстро направился в каюту. 18 августа, прочитал Сальватор, месяц назад. Да, плюс время, пока плыл этот пароход до Новой Зеландии, пересылка газеты в Панаму, это было месяца за полтора-два до 18 августа. Все точно, если плыть... Тут доктор задумался, затем взял ручку, лист и быстро рассчитал путь. Без сомнения, это мой Ихтиандр. Сальватор даже в мыслях сделал ударение на слове «мой». Ведь Ихтиандр был дорог этому человеку как сын. Он был живым олицетворением всех его надежд и трудов. В эту ночь профессор долго не мог заснуть. Не помогла выручавшая всегда аутогенная тренировка. Ихтиандр должен быть жив. От места нападения пиратов до острова оставалось совсем немного, рассуждал он про себя. Он встал, походил, потом достал бутылку с настоем трав на коньяке. Выпитая жидкость приятным теплом разошлась по телу. Остаток ночи он все же поспал и против обыкновения не встал в обычное для себя время, чем вызвал беспокойство Криста. Когда профессор наконец поднялся, то вошедший в каюту слуга его не узнал. Это был жизнерадостный, разговорчивый человек, не похожий на вчерашнего мрачного доктора. К обеду Кристо отважился даже спросить о самочувствии профессора, на что получил ответом раскатистый смех. «Уж не собираешься ли ты меня лечить?» Сальватор несколько раз открывал газету со статьей об Ихтиандре. Через два дня Кристо заметил, что возвышенное настроение доктора прошло, и он стал таким же, как и прежде. Между тем время шло, и на следующий день намечалось прибытие к острову. К вечеру сердце стало биться учащенно. «Давно я такого волнения не испытывал», — подумал Сальватор. «Даже на суде, и то не так». Ночью он снова не мог долго заснуть. Пришлось воспользоваться настоем трав. Это подействовало. На этот раз он проснулся раньше, чем обычно, и после завтрака вышел на палубу. Во все стороны расстилалась гладь океана. До острова оставалось плыть часов пять. Постояв немного на открытом воздухе, профессор вернулся в свою каюту. Почти сразу же раздался стук в дверь. «Да-да, входите», — ответил он. Дверь в каюту открылась, и на пороге показалась грузная дама. «Извините, я слышала, что вы доктор. Мы с вами соседи». Сальватор узнал даму из каюты, которая находилась в самом конце коридора.